свое время и на своем месте каждый закон является божественным, а противоположное – дьявольским. Без сопротивления вещества творение было бы невозможно. В непроявленной божественности все созидательные силы еще покоятся в единстве, в полном покое и равновесии, представляя только потенциальные, энергетические возможности, силы. Творение начинается с того, что одна сила отделяется от единства и противопоставляет себя Творцу в качестве сопротивления, противодействия. Таков первородный Сын Бога, Дух противодействия, которого Отец посылает действовать в течение многих и многих эпох в качестве противоположного и отрицательного по отношению к Нему, Отцу, Поля, чтобы производить, нести, выносить частоты творения и, сопротивляясь, противодействуя им, сделать возможным само творение. Этот дух противодействия, противоположный полюс проявляющегося аспекта Бога, благодаря своим центростремительным, охлаждающим и сгущающим, свертывающим свойствам, он является причиной сотворения материи. Возьмем, например, камень. Сила, делающая его камнем, веществом, тот же самый закон сопротивления, стремящийся к охлаждению, затвердению и стягиванию всего вместе. Пока этот закон проявляется в материи и в качестве материи, он действует на своем месте и, следовательно, божественным образом. Но инертная, костная материя становится живой, когда божественный дух, истинное «Я», одевает себя в материю и становится плотью. Истинное «Я», жизнь, проникает в инертную материю, и из закона вещества поднимается живой дух, душа. Это отраженный образ, который смог стать душой лишь потому, что Бог в качестве истинного «Я» живых существ вдохнул свою собственную жизнь в материю, которая есть сатана. Таким образом, сатана, закон материи, оживает через божественный дух. Сатана лежит мертвым в материи, как ее закон, пока божественный дух не оживит его своей собственной жизнью. Когда человеческое сознание идентифицирует себя с законом материи, так что его мысли, слова и дела, вместо того, чтобы служить божественному, служат закону материи, человек дает сатане жизнь, оживляет его и становится сам сатанинским. Без человека сатана не может существовать, так как без сущности человека, его «я», сатана – только бессознательная сила, необходимый и естественный закон материи. Сатана оживает только в сознании человека, который проявляет закон материи, закон плоти в своей душе, духе, который отождествляет свое сознание со своей личностью, со своей низшей природой, с побуждениями, стимулами, живущими в его плоти, со стремлением к самосохранению и продолжению рода. Такая личность проявляет центростремительную, сжимающую силу материи в виде таких душевных качеств, как скупость, зависть, тщеславие, жестокость и эгоизм. Ни одно живое существо не встречало сатану как такового, ибо без человека сатана вообще не существует. Без человека сатана только закон материи. Мы можем встретить живого сатану лишь в человеке. Только в человеческом лице можем мы распознать сатану как выражение этого лица. Когда после телесной смерти такого человека его истинное «я» отделяется, сатана остается позади, в трупе, как закон материи, так как он был сатаной через оживляющую силу истинного «я» в сознании.